сингапурские китайцы никогда не ассимилировались ни с малайцами, ни с индийцами, ни с другими народами. Именно поэтому и сохранились их обычаи, традиции и семейно-брачные отношения. В Сингапуре насчитывается свыше 10 китайских храмов, и самый большой из них – буддийский храм «Могила близнецов», построенный около 100 лет назад. В начале XX века монах-поэт Си У, прозванный так за исключительные познания в поэзии и литературе, основал храм городского бога, а самым старейшим в Сингапуре считается храм счастья и добродетели, основанный еще в 1815 году. Древнее предание повествует, что тогда рыбаки нашли в море мертвое тело, которое плавало недалеко от того места, где сейчас стоит храм. В память об утонувшем они поставили над его могилой надгробие и стали почитать дух погибшего. Обычай этот укрепился, и вскоре был сооружен храм счастья и добродетели. А надгробный памятник сейчас можно увидеть под большими деревьями, которые растут в темном дворе храма. Вторую по величине группу сингапурского населения составляют малайцы. В центре города, в довольно невзрачном домике, живут потомки султана Хусейна, который в 1819 году уступил Сингапур англичанам. Однако к настоящему времени семья эта обеднела и в политической жизни страны не играет никакой роли. Святым для малайцев местом является мусульманская гробница, находящаяся на острове Кусу, одном из самых знаменитых островов, который некогда был крошечным клочком земли, по форме напоминающим черепаху. На холме, лежащем на панцире острова Черепахи, и находится гробница, у входа в которую развивается зеленое полотнище с изображенными на нем желтой звездой и полумесяцем. Чья это гробница, точно не знает никто. Но многие малайцы считают, что здесь похоронена дочь пророка Мухаммеда. Правда, наиболее популярна следующая версия. Два аскета, араб Суэт Рахман и китаец Ям, приплыли однажды на этот остров, чтобы прожить здесь 3 месяца в размышлении и созерцании. Но уже на третий день Ям не смог побороть голод, и тогда араб посоветовал отправиться к сампану, на котором они приплыли на остров. Удивленный китаец обнаружил в нем пищу и воду. Отшельники потом еще не раз приезжали на остров и умерли там, а души их до сих пор пребывают на острове. Исторически самое старое место в Сингапуре — это холм Форт Каннинг. Малайские хроники называют этот холм Букит Ларангам — запретный холм. Когда-то на этом месте жили в своих белоснежных дворцах первые правители. А земля красная здесь от того, что в XIV веке тут проходили кровопролитные сражения. Войска Яванской империи штурмовали Сингапур, который тогда находился под властью династии Шривиджая. Подробности этого нашествия неизвестны, кроме одной таинственной надписи на огромном камне, найденном в устье реки Сингапур. Но прочитать эту надпись никому не довелось. В 1840-х годах по приказу одного английского офицера камень взорвали, так как он мешал строительству бунгало для британского чиновника. Сэр Раффлс в свое время тоже обнаружил на холме остатки укреплений, рвов и крепостных валов, которые ясно показали, что когда-то здесь было немаленькое поселение. На историческом холме растут деревья, которые ночью рождают дождь, и дождь этот — не что иное, как сок цикад. Вечерами листья закрываются, задерживая влагу, и потом она медленно просачивается. Особенно буйно шумят капли после грозы. У этих деревьев очень много названий. Обезьянье стадо, саман, но чаще всего их именуют дождевыми. индийское население Сингапура — это тамилы, телугу, малаяли, пуштуны и другие народности. Они расселены не только в административном центре Сингапура, но и на других островах. В сельской местности индийцев мало. Индийцы почти не ассимилируются с другими этническими группами. В Сингапуре образуют замкнутую общину со своей религией и культурными традициями. Они сохранили свои национальные обычаи в пище и одежде. В частности, женщины-тамилки носят одежду, изготовленную только в Индии. В годы Второй мировой войны, когда торговые связи Сингапура и Индии были прерваны, они испытывали большие затруднения с одеждой. Но на местном рынке никогда не покупали ее, предпочитая обходиться, пусть и сильно износившись, но своей одеждой. По религиозным верованиям, большинство индийцев Сингапура – индуисты. Типичным по архитектуре южно-индуистским храмом является Мариаман Кавил. Его сводчатые проходы и крыша богато украшены группами животных и человеческими фигурами, которые вырезаны по камню и разукрашены изумительными красками. Во время праздников сюда стекается много народа, особенно на празднование Дипавали. Дипа — это маленькие плошки из обожженной глины, которые наполняют кокосовым маслом и зажигают в честь богини счастья Лакшми, супруги бога Вишну. Вали — это ряды, вереница, и потому Дипавали — это вереница огней. Лакшми возвращается на землю только на один день, чтобы принять благодарение, и в этот день дома всех индийцев светятся. На стенах, верандах, крышах — всюду огни. Теперь, правда, глиняные плошки заменены электрическими лампочками, и уже нет того густого облака дыма, которое поднималось над городом в полночь, когда гасли огни. Ну и сейчас каждый индиец всегда зажигает хотя бы один маленький светильник, чтобы сохранить тысячелетнюю традицию. Сингапур знаменит и храмом Читиар, который воздвигнут в честь бога Субраманиама. Вечером во время праздника на серебряной колеснице в храме появляется бронзовая статуя бога, которую под звуки музыки сопровождает торжественная процессия. Тайпусам празднуется в месяц Тай, конец января, начало февраля, когда полная луна встречается с Пусам, самой яркой звездой, полярной. Восточный колорит Сингапуру придают многочисленные базары и пасар малан, ночные рынки, которые разворачиваются вечером с заходом солнца. Под тентами торговцев горят гирлянды китайских фонариков, освещающих товары. Привозят сюда свои тяжелые тележки торговцы сладостями, соками и фруктовыми водами. Разжигают жаровни хозяева бесчисленных переносных кухонь, где готовятся экзотические восточные блюда. На ночных базарах продаются всевозможные тропические фрукты, овощи, креветки, хозяйственные товары, украшения, одежда и другие товары. Дорогие и дешевые, импортные и местного производства, настоящие и подделанные под изделия известных фирм. Здесь же устраивают свои представления бродячие фокусники, акробаты и заклинатели змей. Тут же дают уроки иглоукалывания и лечат от различных болезней «знатоки» в кавычках древней китайской медицины. На главной магистрали Сингапура воздух пряный, насыщенный резкими запахами. На перекрестках улиц разгуливают толпы пестро одетых людей. Индийские тюрбаны, европейские шляпы и панамы, малайские санкоки. На огромных двухэтажных автобусах, разъезжающих по городу, рекламные щиты и лозунги типа «Давайте соблюдать чистоту». Для кого эти призывы не доходят, предусмотрены другие средства наглядной агитации. Например, нарисован брошенный окурок, а внизу надпись «Штраф $100». Гораздо дороже обойдется сломанное дерево, разоренное гнездо, убитая змея или птица. На предприятиях Сингапура рабочих и служащих беспощадно штрафуют за любое нарушение порядка. Грубость, неуважение друг к другу, потерю инструмента, неубранный мусор. Зато и чистота в Сингапуре идеальная. Город буквально утопает в зелени, кустарники и деревья аккуратно подстрижены, светло-зеленые ухоженные газоны радуют глаз.